Глава вторая. 14 ноября 1941 года, за день до всеобщего наступления германских войск на Москву, на Волоколамском направлении с утра начал перекатываться мощный гул артиллерийской подготовки. Армия Дмитриева своим правым флангом внезапно нанесла противнику упреждающий удар. Советские танкисты, прорвав фронт юго-восточнее Волоколамска, вышли в тыл врагу и начали громить главное сосредоточение немецких сил. За сутки дивизии генерала Панфилова и кавгруппа генерала Даватора, захватив при поддержке танковых частей несколько деревень, глубоко вклинилась в оборону противника. Панфилов с группой штабных командиров стоял на земляной насыпи блиндажа и, поглядывая на аккуратно сложенную карту, приказывал: «Пошлите офицеры связи к Суздалеву, уточните обстановку». Ночью еще разведчики Панфилова донесли, что против левого фланга дивизии Суздалева противник, опомнившись после удара, начал сосредоточивать крупные силы танков. Суздалев, обеспокоенный передвижением немецких частей, прекратил наступление и перешел к обороне. Даватор и Панфилов продолжали со своими полками продвигаться вперед. В стыках между дивизиями в момент наступления, естественно, образовалась брешь. Обнаружив значительное скопление немцев против своей дивизии, Суздалев подготовил к обороне и танки. Действуя вяло и пассивно, он все-таки приготовился к отражению атак. Но противник учел, что атаковать этот участок значит встретить упорное сопротивление сильной подкрепленной танками дивизии. Поэтому, совершив обходное движение, немцы силами двух полков пехотным 75-й дивизии и танковым 5-й дивизии перешли в наступление в стыке двух дивизий. Но и здесь расчеты их оказались ошибочными. Панфиловцы, перейдя к обороне, не пропустили немецких танков. В этом неравном бою 28 героев-панфиловцев покрыли себя вечным ореолом бессмертной славы и доблести. К исходу этого незабываемого дня командный пункт Даватора находился на Извищенских высотах. С утра одновременно с атаками на дивизию Панфилова противник силами 35-й пехотной дивизии и 2-й танковой перешел в наступление на кавгруппу. От горящих немецких танков в небо ползли черные клубы дыма. По деревенским крышам гуляло пламя. Сквозь дым и едкий смрад на дивизии Даватора лезли все новые и новые танковые колонны. От взрывов содрогалась земля, и, казалось, все оглохло от неумолкаемой артиллерийской и пулеметной канонады. Положение обороняющихся дивизий с каждой минутой усложнялось. Прислушиваясь к грохотавшей машине боя, Даватор по перемещению звуков угадывал, что левофланговые соседи начали отходить к магистрали. Прискакавший из штаба дивизии офицер связи, старший лейтенант Поворотиев, сообщил, что противник обходит полки Атланова. На левом фланге дивизии Медникова немцами прорвана линия фронта в направлении Новопетровска. На правом фланге связи с дивизией Панфилова нет. На наблюдательном пункте Даватора шла напряженная работа. Из блиндажа то и дело выскакивали телефонисты с красными от бессонницы глазами и подавали начальнику штаба полковнику Карпенкову тревожные донесения. Перечитывая их, Карпенков подзывал оперативного дежурного и отдавал какое-то приказание. Дежурный, придерживая на бедре шашку, бежал исполнять их. Почти через каждые 5 минут начштаба вызывали к телефону. Пригнувшись, он быстро вылезал из блиндажа, подходил к Даватору и докладывал. «Командиры просят снарядов». «Послать», — коротко приказывал Даватор. «Есть. Я уже распорядился. Командующий выслал танковый батальон. Я думаю, надо подкрепить Атланова. У него положение, видно, серьезное. Подождем. Когда прибудут, будет еще виднее. Убит командир Энского полка, продолжал начштаба. Даватор вскинул на него как-то сразу отяжелевшие глаза, а потом медленно отвел их и приглушенно проговорил. Написать семье. Для детей что-нибудь сделать, помочь. Только что вернулся находившийся при дивизии Медникова комиссар Шубин. Отряхивая с полушубка снег, подошел к Даватору. — Ну как? — настороженно спросил Даватор. — По совести говоря, неважные дела, Лев Михайлович. Нажимают сильно. Переправили через реку танки. Насели на соседнюю дивизию. Отбрасывают ее к шоссе. Люди дерутся крепко. Противник начал было охватывать левый фланг Медникова. Медников двумя полками пошел в контратаку. Отсек пехоту, сжег 9 танков. Но держаться ему трудно. Что у Атланова с Панфиловым? У Атланова примерно то же такое положение. С Панфиловым связи нет. Судя по непрерывному гулу, там жарко. На северо-западе, в расположении дивизии Панфилова, неумолкающе гудела скованная морозом земля. Над лесом густо лопались шрапнельные вспышки. На командный пункт прискакал взволнованный Шаповаленко. Даватор посылал его с приказанием в штаб дивизии. — Разрешите, товарищ генерал, доложить? — Да-да, только покороче. Даватор с усмешкой, посматривая на встревоженные под лохматыми бровями глаза казака, приготовился слушать. — Фриц, пре! Ну, не як терпеть не можно! — Не пугай, тише! Неужели правда? — делая нарочито изумленное лицо, спросил Даватор. — Не пужаю, товарищ генерал. Танки за всем недалече скрипять. Беда! — Да ну! Страшно? Не так, щоб дуже, но трохи е. Давай коней, мы немцам покажем хвост, только нас и видели. Предчувствуя в словах генерала подвох, Шаповаленко сконфуженно замолчал. — Значит, не можно терпеть, — напористо допытывался Даватор. — А помнишь, как ты бронил меня за отступление из Смоленщины? Партизанец собирался. Забыл? — Обидно было, товарищ генерал. Народу богато, а бою самый пустяк. — А сейчас не обидно? — спросил Шубин. — Смотри, какая идет горячая схватка. — Не ожидал я от тебя, Филипп Афанасьевич. Оказывается, ты не очень храбр. — Товарищ бригадный комиссар, да я хоть за раз до смерти рубаться пойду. Нам бы трохи танков, стукнуть им в лоб, а потом в сабли. — Скачи быстро к командиру дивизии, — приказал Даватор, — и передай, что сейчас будут танки. Кого встретишь, всем говори, идут танки, понял? Так точно, товарищ генерал, понял. Шаповаленко, круто повернувшись, побежал к коню. Через минуту он уже был в седле. Стегнув Чалова, помчался навстречу посвистывающим пулям. Над боевыми порядками обороняющихся дивизий, утробно завывая моторами, неожиданно появились немецкие бомбардировщики. Свирепо тычась остроконечными мордами, они пикировали на лес. Из блиндажей на бруствер вылезли с пулеметами охранявшие командный пункт Даватора разведчики. Бруствер встряхивали чудовищные взрывы. Бойцы, тяжело дыша, молча наблюдали. Даватор, прислонившись к дереву, гневно сжав челюсти, выщипывал из бурки шерстинки. Шубин стоял рядом и что-то быстро писал в блокноте. Карпенков, склонившись над телефонным аппаратом, вызывал истребители. Бомбардировщики, выворачивая серые с темными крестами плоскости, уходя от зенитного огня, кружились над лесом, набирали высоту и скрывались за дымный западный горизонт. На одном вспыхнуло пламя, через минуту от него оторвалось хвостовое оперение, и вместе с моторной группой упала вниз. Второй, снижаясь, вычерчивал на небе густую полосу черного дыма. — Так, так! — повторял Даватор возбужденно. От Чесминского леса, мощно сотрясая землю, К Язвищенским высотам подходила колонна танков Т-34. Их было 12. Даватор, взяв с собой лейтенанта Поворотиева, пошел им навстречу. Головной, заметив приближающегося генерала, остановился. Из люка вылез капитан в синем комбинезоне. Даватор поздоровался и назвал себя. Капитан, отдав честь, назвался Борисовым. 8 машин в распоряжении генерала Атланова. Поведет вас старший лейтенант, офицер связи, показывая на повороте его, сказал Даватор. Задача, капитан Борисов, трудноватая. Коротко изложив обстановку, продолжал Лев Михайлович. Отбросить противника из села Иванцово и выйти на рубежи, обороняемые дивизией Панфилова. Знаете такого? Так точно, товарищ генерал. У него очень тяжелое положение. Надо помочь. Я знаю, что такое наши советские танкисты, и надеюсь, что вы не подведете. Обещаю прикрыть вашу атаку дивизионом противотанковой артиллерии. Если будет нужно, брошу конницу. В подробностях задачу получите от командира дивизии. Поворотиев пристроился сзади башни. Танки, вспахивая снег, двинулись дальше. 4 из них Даватор оставил у себя в резерве. После бомбардировки с воздуха противник снова начал яростно атаковать дивизию Атланова, введя в дело до 60 танков. 8 танков капитана Борисова при поддержке артиллерии и спешенных кавалеристов, приняв бой, сожгли свыше 20 немецких машин. Несколько вражеских танков подорвались на минах, остальные отошли на Шитьково. Но, подтянув свежие силы, противник снова пошел в атаку по всему участку фронта. 16 немецких танков прорвались в тыл и начали разворачиваться для атаки на Язвищенские высоты, где находился командный пункт Даватора. Лев Михайлович выставил против них пушки дивизионной артиллерии. Положение становилось критическим. Кто-то предложил Даватору отойти на Федькова. «Мы никуда не уйдем», — насупив брови, твердо произнес Даватор. «Я никому не позволю сделать назад хотя бы шаг. Мы пережили с нашим народом немало тяжелых невзгод. В рейде, в Жарковских болотах, на Ржевском большаке, здесь, под Москвой. А теперь...» В момент опасности все бросить, да? Приготовить гранаты. На командный пункт прибежал бледный с трясущимся подбородком один из командиров дивизионной батареи. «Танки, товарищ генерал, уходить надо. Они уже на окраине Язвищ». «А пушки твои где?» Круто повернувшись к нему, жестко спросил Даватор. «Смяли, раздавили. Танки. Комиссар убит». «А почему ты цел?» «Где автомашины, которые возили твои пушки? Кто будет подбирать раненых, которых ты бросил? Фашисты?» Командир растерянно молчал. Даватор приказал его арестовать. Неожиданно к командному пункту, грузно давя мерзлые глыбы земли, подошел тяжелый танк КВ. Из люка показалась голова танкиста в ребристом шлеме с черномазым молодым лицом. «Товарищи!» — закричал он. «Где штаб генерала Даватора?» «Я Даватор. В чем дело?» «Приехал выручать, товарищ генерал. Приказал командарм». «Кого выручать?» «Вас, товарищ генерал. И штаб». «Молодец. Вот спасибо. Как фамилия?» «Младший лейтенант Голубев». «Знаешь что, голубчик, мы себя сами выручим. А ты скорым ходом помоги своим товарищам, танкистам. Они вчетвером отбивают атаки 16 немецких танков. 4 уже подбили, а ты возьми 4 на себя. Есть, товарищ генерал, подбить 4. Танкист захлопнул люк. Рванувшись с места, могучая машина, ломая мелкий кустарник, вышла на поле. Через несколько минут орудийный хобот ее, сверкнув огненным языком, выплюнул тяжелый бронебойный снаряд. С ползущего к селу немецкого танка сорвало башню и отбросило в сторону. «Молодец!» — не отрываясь от бинокля, крикнул Даватор. Другие танкисты, увидев поддержку, смело пошли в атаку. Справа ударили дивизионные пушки. Шесть уцелевших немецких танков начали поворачивать назад, но там их встретили батарейцы Ченцова и подожгли. Даватор повеселел, но с появлением Кушнарева лицо его снова омрачилось. В дивизионной батарее одна пушка подбита, остальные три целы. Комиссар погиб, быстро доложил Кушнарев. Я их нашел, товарищ генерал, в лесу. Потеряв комиссара, они решили сменить позиции, передвинуть пушки глубже в лес. Когда я пришел с разведчиками, сержант из трех орудий открыл огонь и сразу же подбил два танка. Куда исчез командир, они не знают. — Что будем делать, Михаил Павлович? — сумрачно спросил даватор у Шубина, прислушиваясь, приближался шум мотоцикла. — Военный трибунал разберет. — А как ты полагаешь, Лев Михайлович? — Согласен, сурово и резко сказал даватор. Подъехал мотоциклист. Из коляски вылез начальник политотдела Уваров. За рулем сидел высокий командир. Это был офицер связи штаба армии. Уваров быстрыми шагами направился к даватору, поздоровался за руку. Он был сильно чем-то взволнован и не мог говорить. Красивое побледневшее лицо полкового комиссара осунулось, резче обозначились морщины, но большие голубые глаза блестели молодо, остро и ярко. Заглушив мотор, офицер связи подошел к даватору и вручил ему пакет. Командарм приказывал немедленно перебросить группу в район Истра-Горки. Из короткой армейской сводки было видно, что левый фланг армии отходит в направлении Истра, а правый продолжает успешное наступление. Даватору было приказано не допустить противника к Истринскому водохранилищу. В этом же приказе рассказывалось о героическом подвиге 28 панфиловцев. В конце было самое удручающее сообщение. Прочитав его, даватор не сразу понял все случившееся. Его рука, готовая передать бумагу Шубину, вдруг дрогнула и исчезла под буркой. Внезапно, круто повернувшись, он отошел к ближайшему дереву. Лежавшие на бруствере разведчики видели, как генерал сломал несколько веток, отшвырнул их далеко в сторону и быстро вернулся обратно. Взглянув на сидевшего комиссара, он хотел было что-то сказать, но спазма сжала горло. Он чувствовал, что разум его никак не мог воспринять столь неожиданное и ошеломляющее известие. Как же это могло случиться? Не сказал, а выдавил из себя даватор и, склонившись к Шубину, горячо дыша ему в лицо, добавил. — Как это произошло? — Что, Лев Михайлович? Лицо даватора было искажено страшной болью. — Панфилов. — Что Панфилов? — Погиб генерал. Несколько часов тому назад убит. — Да, — подтвердил Уваров, — я только что оттуда. Видел генерала. За полчаса перед этим он был в деревне Гусенева, поговорил со своей дочерью и поехал на командный пункт дивизии. Вскоре его привезли мертвого. Уваров замолчал и отвернулся в сторону, вспоминая, как оцепенели лица бойцов и командиров, которые безотрывно смотрели на бездыханное тело генерала. Где-то неподалеку прогремел залп гвардейских минометов. Ему яростно вторили пулеметы. Все молчали и как будто не слышали грохотавшего вокруг боя. Даватору стоило больших усилий осознать, что его боевого соседа и друга уже нет. Перед ним стоял живой, добродушный, улыбчивый Иван Васильевич Панфилов, всего несколько дней назад подаривший ему, даватору, перчатки. Медленно подняв голову и посмотрев на Уварова, Лев Михайлович с тягостным принуждением, срывающимся голосом спросил. — Дочь, говорите, родная? — Да. — Знаю, Валентина. Рассказывал он. Я еще ему завидовал, что вместе с дочерью воюет. Лев Михайлович, все время ходивший от блиндажа к дереву и обратно, вдруг остановился и, глядя себе под ноги, стал притаптывать валеным сапогом жесткий снег. Михаил Павлович Шубин, о чем-то думая, стучал по планшетке большим красным карандашом. Уваров, перечитав в блокноте записи, не отрываясь, смотрел на пестрые лохмотья, разбитых снарядами елей, на разбросанные в беспорядке сучья, поваленные стволы деревьев, исковерканные немецкие танки с торчащими вверх надульниками. Обыкновенная картина только что закончившегося боя. Еще не успели собрать трофеи и похоронить погибших. Уваров, как и Даватор и военком Шубин, напрягая волю, старался представить героическое сражение панфиловцев с полсотней танков противника. Сегодня утром он специально поехал в политотдел панфиловской дивизии, чтобы узнать подробности этого подвига. Там ему сообщили, что на горстку людей, которыми командовал политрук Василий Георгиевич Клочков, противник сначала бросил 20 танков. Мужественные советские люди вступили в неравный бой. Они уничтожали танки гранатами, жгли бутылками с горючей смесью. На месте боя осталось 14 обгорелых машин. К вечеру фашисты перегруппировались, получили свежее подкрепление и бросили на позиции панфиловцев 30 танков. Истекая кровью, красноармейцы дрались как богатыри и не отступили ни на шаг. Большинство из них погибло, но герои-панфиловцы остались победителями. В глубоком душевном расстройстве Даватор, подозвав начштаба, отдал распоряжение снимать дивизии и выводить на новые оборонительные рубежи. — А кто нас будет подменять, товарищ генерал? — нерешительно спросил начштаба. — Пока, очевидно, пехота, — с горечью ответил Даватор. Поздно ночью Волоколамскую магистраль пересекали кавалерийские полки генерала Атланова. Слева в четыре колонны вытягивалась дивизия Медникова. Даватор и Атланов пропускали конницу на развилке дорог. — Почему, Лев Михайлович, отходим? — настойчиво спрашивал Атланов, наблюдая, как по Волоколамскому шоссе к Москве беспрерывно двигалось огромное количество танков. — Мы не отходим, а занимаем новый рубеж. «Получена новая задача», — сухо отвечал Даватор. Ему хотелось сообщить о Панфилове, но, видя горячую взволнованность комдива, он умолчал. «Новая задача — это другое», — упорствовал комдив. «Но мой участок заняла пехота, растянув цепи жиденьким кордоном. Ей же не выдержать атак. Она вымоталась за эти дни». «Неужели тебе не ясно?» — сказал Даватор. Завтра противник бросит все силы, чтобы захватить водохранилище. Это диктует обстановка. Неудача врага на правом фланге заставляет его больше туда не лезть. Ему известно о сосредоточении в районе Московского моря наших частей. Внезапный удар нашего правого фланга провалил все его расчеты. А сегодня генерал Гот бросился в центр и, потеряв больше 100 танков, тоже ничего не добился. Поэтому вся выгодность захвата Истринского водохранилища налицо. Наш ослабленный левый фланг, как это предполагает противник, центральная магистраль, самое близкое расстояние до Москвы. А Москва их главная не только военная, но и политическая задача. Кроме того, генерал Гот знает, что наши танковые соединения и мы, конница, прикрываем центр армии и ее правый фланг. Сейчас он скрипит зубами, чтобы скорее навалиться всеми силами на левый фланг, разбить его и заставить откатиться за Истру. Немного помолчав, Даватор добавил. Вот почему мы передвигаемся на новые рубежи. Как видишь, наше командование тоже не дремлет. Чуешь, как закручено? Закручено умно. Атланов, скомков в руке перчатку, взмахнул ею и продолжал. Выходит, он и там встретит неожиданный сюрприз. Еще какой! В направлении деревни Сычи снова рявкнули пушки. Вслед за ними По лесу рассыпалась надсадная пулеметная дробь. Ряды двигающейся конницы ломко всколыхнулись. Всадники, покачиваясь в седлах, вглядывались в темноту. Последним двигался полк Осипова. Антон Петрович, обгоняя на галопе колонну, подскакал к комдиву и, увидев Даватора, резко осадил легенду. Взяв под козырек, он взволнованно попросил разрешения обратиться к командиру дивизии. — У меня, товарищ генерал, чрезвычайное происшествие. Противник отрезал полковую батарею. Как это могло случиться? Атланов глубоко затянулся папиросой, резко отмахнул перчаткой от лица дым. Сообщение командира полка его покоробило. Нахмурился и Даватор. Коней побило. Послал запасных, не дошли. Немцы, почувствовав смену частей, начали бить из орудий и бросили в атаку танки. Пехота отошла в лес, а немцы захватили просеку. Пушки стояли еще на позициях, но и остались. Сумели пушки бросить, теперь выручайте. Как вы это сделаете, я не знаю, выслушав сообщение Осипова, сказал комдив. Ему представился изуродованный снарядами лес, расщепленные деревья, трупы коней и люди, героические батарейцы, на которых он только сегодня подписал наградные листы. «Разрешите мне завернуть эскадрон. Я попытаюсь пробиться», — сдерживая танцующую легенду, проговорил Осипов. «Этого нельзя разрешить», — вмешался Даватор. «Бессмысленная затея. Одним эскадроном ничего не сделаете. Но нельзя же оставить». Осипов устало согнул плечи и опустил голову. Он и сам понимал, что не только одним эскадроном, но и целым полком трудно будет выручать попавших в беду людей. Даватор медленно проехал к шоссе, где скопившаяся конница пропускала танковую колонну. Простоял там минут пять, потом повернул коня и послал Шаповаленко за разведчиками. Вскоре на конях подъехали Кушнарев и Торба. — Прогуляться не желаете, друзья-разведчики? — спросил Даватор, пытаясь замаскировать свою тревогу шуткой. — Дело одно есть. Я вас слушаю, товарищ генерал. Кушнарев с четкостью кадровика бросил ладонь к кубанке. По выражению лица генерала и по его тону, он понял, что прогулка будет нелегкая. В Шишковском лесу остались раненые бойцы и командиры. Надо их доставить сюда. С ними находятся три пушки, их надо тоже выручить. Но там нет упряжек. Придется вести коней с хомутами. А самое главное... Как обмануть заставы противника? — Значит, они за линией фронта? — спросил Кушнарев. — Да. Они находятся там, где вы на днях захватили немецкого капитана, в том же лесу. — Поведет вас офицер связи старший лейтенант Поворотиев. — Вот такая предстоит вам прогулочка. — Вы, наверное, думаете, мудреную задачу ставит генерал, да? — Думаю, товарищ генерал. — Это очень хорошо, что вы так думаете. Попытка опасная, что и говорить. Но помните, что там остались наши советские мужественные люди-артиллеристы. Они сегодня сражение выиграли, понимаете? Раненые, кровь пролили и остались без помощи. — Понимаю, товарищ генерал. Разрешите выполнять? — Нет, подождите. — Хорошо подумайте, старший лейтенант, хорошо. Отвоевать у гитлеровцев своих товарищей — высокая честь. Слушая генерала, Кушнарев чувствовал, как им начинает овладевать глубокое чувство внутреннего удовлетворения. Его увлекали не слова генерала, а то чувство, с которым Даватор их говорил. Это было высокое сознание ответственности. Оно невольно передавалось Кушнареву, и он готов был сейчас выполнить любую задачу, как бы трудна она ни была. «Мне кажется, — продолжал Даватор, — нахрапом взять нельзя. Топот полутора дюжин коней демаскирует вас. Разрешите мне сказать, товарищ генерал?» Торба качнулся в седле всем корпусом к голове коня. «Говори, товарищ Торба, говори. надо вместе обдумать. У меня такой план. Надо сначала пешком пробраться, разведать все, а там видно, как и что можно сработать. Правильный план. Как вы находите, старший лейтенант? Даватер оживился и, подойдя к Кушнареву вплотную, погладил ладонью его коня. Я думаю, правильно. Малой группой в 2 человека можно пройти где угодно. Да-да, сейчас сплошной обороны нет, подтвердил Даватер. Если нельзя будет взять пушки, их надо повредить и оставить. Вот и все. Немного поговорили и план приличный составили. Желаю успешно его выполнить. Я думаю, можно надеяться, товарищ Кушнарев? — Да, можно, — немного подумав, твердо ответил Кушнарев.